Высокий индеец. Три дня подряд над прерией выл и ревел северный ветер. Наконец он утих, пригрело солнце, подул теплый ветерок, но в воздухе уже запахло осенью. На тропе, проходившей рядом с домом, появилось несколько индейцев. Они ехали мимо дома, словно его там и вовсе не было. Тощие, коричневые, голые индейцы ехали верхом на своих низеньких лошадках, без седла и уздечки. Они сидели очень прямо, не глядя ни направо, ни налево. Их черные глаза ярко блестели. Мэри с Лорой прислонились к стене и смотрели на индейцев. Красновато-коричневая кожа индейцев ярко выделялась на фоне голубого неба, пучки волос были переплетены разноцветными ленточками, и перья качались на ветру. Лица у индейцев были такого же красновато-коричневого цвета, как дерево, из которого папа вырезал маме полочку. — Я думал, что по этой тропе давным-давно никто не ездит, — сказал папа. — Если б я знал, что это проезжая дорога, я бы не построил дом так близко. Джек терпеть не мог индейцев. Мама сказала, что она его за это не осуждает. Здесь развелось столько индейцев, что оглянуться не успеешь, а не уж тут как тут. Не успела она это сказать, как перед ней впрямь вырос индейц. Он стоял в дверях и молча смотрел на них. Они даже не слышали, как он подошел к дому. — О, Боже! — вырвалось у мамы. Вдруг Джек бросился к индейцу. Папа едва успел схватить его за ошейник. Индейц даже не шевельнулся. Словно Джека тут и не было. — Хау! — сказал индеец. Папа, не выпуская ошейник, ответил. — Хау! — оттащил Джека и привязал его к кровати, а индеец тем временем вошел в дом и уселся на корточках у очага. Папа уселся рядом с ним, и оба молчали, но дружелюбно сидели, пока мама готовила обед. Лора с Мэри, прижавшись друг к другу, забились в угол на своей кровати. Они не сводили глаз с индейца. Он сидел так тихо, что красивые орлиные перья у него на макушке неподвижно застыли. Только тощая грудь и ребра слегка шевелились от его дыхания. На ногах у него были кожаные гамаши с бахромой, а на мокасинах блестели бусинки. Мама подала папе и индейцу еду на жестяных тарелках, и они молча пообедали. Потом папа дал индейцу табака для трубки. Они набили трубки, зажгли их угольками из очага и молча курили, пока в трубках не кончился табак. За все это время никто не проронил ни слова. Наконец индейец что-то сказал папе. Папа покачал головой и ответил: «Не понимай». Они еще немножко посидели, продолжая молчать. Потом индейец встал и беззвучно вышел из дома. — Силы небесные! — вздохнула мама. Лора и Мэри подбежали к окну. Они увидели прямую спину индейца, уезжавшего верхом на лошади. На коленях он держал ружье, и концы ружья торчали по обе стороны от него. Папа сказал, что это был непростой индейец. Судя по пучку волос у него на макушке, это был индейец из племени Осейдж. — Я думаю, что он говорил по-французски, — сказал папа. — Жаль, что я не знаю ни слова на этом языке. — Пускай эти индейцы держатся друг друга, — заметила мама. — И мы будем поступать так же. Мне совсем не нравится, когда они здесь бродят. Папа сказал, чтобы она не беспокоилась. — Этот индейец был вполне дружелюбно настроен, — объяснил он. Те племена, что живут здесь, среди утесов, совершенно мирные. Если мы будем с ними хорошо обращаться и присматривать за Джеком, они не причинят нам зла. На следующее утро, когда папа открыл дверь и хотел пойти в конюшню, Лора увидела, что на индейской тропе стоит Джек. Он стоял как вкопанный, шерсть у него на спине торчала дыбом, зубы оскалились. Перед ним на тропе, верхом на своей лошадке, сидел тот самый высокий индеец. Индеец и лошадка словно застыли. Джек ясно говорил, что стоит им двинуться с места, как он на них прыгнет. Одни только орлиные перья на голове у индейца качались и развивались на ветру. Увидев папу, индеец поднял ружье и направил его на Джека. Лора кинулась к Джеку, но папа ее опередил. Он встал между Джеком и ружьем, нагнулся, схватил Джека за шейник, убрал его с дороги, и индеец поехал по тропе дальше. Папа широко расставил ноги, засунул руки в карманы и смотрел, как индеец все дальше и дальше уезжает в прерию. — Еще минуты, и Джеку был бы конец! — воскликнул папа. — Ничего не поделаешь. Это их тропа, и индейцы пробили ее задолго до нашего приезда. Папа приделал к стене дома железное кольцо и посадил Джека на цепь. С этого дня Джек все время сидел на цепи. Днем он сидел возле дома, а по ночам у двери конюшни, потому что в округе появились конокрады. Они украли лошадей у мистера Эдвардса. От того, что Джек сидел на цепи, он с каждым днем становился все злее и злее. Но делать было нечего. Он ни за что не хотел признать, что тропа принадлежит не папе, а индейцам. Лора понимала, если Джек обидит индейца, случится ужасное несчастье. Под блеклым небом поблекла трава. Ветер выл так, словно искал что-то и не мог найти. Дикие звери нарядились в густые зимние меха, и папа поставил в русле ручья капканы. Каждый день он их проверял и каждый день ходил на охоту. Теперь, когда ночи стали морозными, он добывал оленей на мясо, а лис и волков на шкуры. В капканы попадались бобры, андатры и норки. Папа растягивал шкурки и аккуратно прибивал их к наружным стенам дома для просушки. По вечерам он разминал руками просохшие шкурки, чтобы они стали мягче, связывал их и складывал в угол. С каждым днем связка шкурок все увеличивалась. Лора любила гладить густой лисий мех, мягкие коричневые шкурки бобров и лохматые волчьи шкуры, но больше всего ей нравился шелковистый мех норки. Все эти шкурки папа весной отвезет в Индепенденс и там обменяет на провизию. У Лоры с Мэри теперь были шапки из кроличьего меха, а у папы из меха андатры. Однажды, когда папа был на охоте, явились два индейца. Они вошли в дом, потому что Джек сидел на цепи. Индейцы были грязные, противные и злые. Они вели себя так, словно пришли к себе домой. Один залез в мамин буфет и вытащил все лепешки. Второй взял папин кисет с табаком. Индейцы посмотрели на крючки, где всегда лежало папино ружье. Потом один из них схватил связку шкурок. Мама держала крошку Кэрри на руках, а Мэри с Лорой стояли рядом. Они смотрели, как индеец забирает папины шкурки, но помешать ему не могли. Индеец донес шкурки до двери. Потом второй индеец что-то сказал ему, и они стали переговариваться хриплыми гортанными голосами. Потом первый индеец бросил шкурки, и оба ушли. Мама села на кровать, прижала к себе Лору с Мэри, и Лора услышала, как у мамы громко стучит сердце. — Ничего, — улыбаясь, сказала мама. — Спасибо, что они не забрали семена. — Какие семена? — удивленно спросила Лора. — Все семена на будущий год, они завернуты в связку со шкурками, — объяснила мама. Когда папа вернулся домой, они рассказали ему про индейцев. Папа огорчился, но сказал: «Все хорошо, что хорошо кончается». Вечером, когда Мэри с Лорой уже легли спать, папа заиграл на скрипке. Мама сидела в кресле, укачивая крошку Кэрри. Прижав ее к груди, она тихонько запела: «Кто не видел, кто не знает, индианки, альфараты. Кто не слышал грустной песни над волнами Джуниаты? Где ты, милый? Что с тобою? Возвратись скорей ко мне, к как стрела, лети в каное по неверной быстрине. У тебя огонь во взоре, о, любимый Альфараты, перья на твоем уборе, словно волны джуниаты. Ты тропой войны шагаешь вдоль далеких берегов. Нежный друг для Альфараты, грозный воин для врагов. Вот какую песню пела индианка Альфарата, там, где быстро катят волны, голубая джуниата. Унесли ветра и время, звонкий голос Альфараты, но течет, течет, как прежде, голубая джуниата. Голос мамы и звуки скрипки потихоньку замерли, и Лора спросила: «Мама, а куда девался голос Альфараты?» «Как?» — воскликнула мама. «Ты еще не спишь?» «Я сейчас усну», — сказала Лора. «Но, пожалуйста, скажи мне, куда девался голос Альфараты?» «Я думаю, что Альфарата ушла на запад», — ответила ей мама. «Индейцы всегда уходят на запад». «Почему они всегда уходят на запад?» — не унималась Лора. «Они должны туда уходить». «Должны? Почему?» «Потому что так им велит правительство». «А теперь спи». Папа еще немного поиграл на скрипке, но очень тихо. Лора сказала: «Папа, я хочу еще тебя спросить». «Не хочу, а можно?» — поправила ее мама. «Можно мне?» «Что, Лора?» — перебил ее папа. «Девочкам нельзя перебивать взрослых, потому что это невежливо, но папе, конечно, можно. А этим индейцам правительство тоже велит уйти на запад?» «Да», — сказал папа. «Когда белые поселенцы приезжают в какое-нибудь место, правительство велит индейцам оттуда уходить. Этим индейцам правительство тоже со дня на день прикажет уходить на запад, поэтому мы тут и поселились. Белые люди скоро заселят всю эту округу, а мы приехали первыми, и поэтому заняли самую лучшую землю. Теперь ты поняла?» «Да, папа», — сказала Лора. «Но я думала, что здесь индейская территория. Разве эти индейцы не рассердятся, если...» «Хватит задавать вопросы, Лора», — остановил ее папа. «Тебе давно пора спать».